Книга вторая. Первая. Прошел почти год с тех пор, как уехали в Кэтрин дядя Кмоль, а в бухту Гуврель Павел Николаевич, тетя Дуся, Петька и Анатолий Федорович с Леной. Вновь наступило в Улаке время таяния снегов. Лучи жаркого солнца все дальше на север отгоняли зиму. Солнцу помогали первые стаи птиц, будившие криком безмолвие зимы. Воздух был прозрачен и необыкновенно чист. Он стал способным далеко разносить звуки. Прошедшую зиму Ринтен прожил в новом улакском интернате, в небольшой комнате, рассчитанной на троих. В эту весну Ринтен ни разу не был на утиной охоте, и все весенние длинные дни просиживал над учебниками, готовясь к экзаменам. За окном стучали большие капли, падающий с длинных блестящих сосулек. Но Ринтен, увлеченный учебником алгебры, сидел с заткнутыми ушами и ничего не слышал. Под окном бродили собаки, невольно притягивавшие взор Ринтена. Собаки с удивлением разглядывали человека со склоненной головой, сидящего за стеклами. Старый пес, принадлежащий охотнику Этерультену и давно не ходивший в упряжке, особенно досаждал Ринтену. Пес стерся стекло кончиком носа, оставляя на нем влажный след. Выведенный из терпения нахальством собаки, Ринтен со свирепым криком выбегал на улицу и кидал в пса куски отвалившихся сосулек. Но едва он входил в комнату и усаживался за стол, как за стеклом снова возникала морда старой собаки. Вот и теперь, как только Ринтен вошел в комнату и, взявшись за учебник, углубился в сложные математические вычисления, кто-то постучал по стеклу. Ринтен сердито передернул плечами, но не поднял головы. Стук настойчиво повторился, и когда Ринтен с досадой поднял голову, то вместо ожидаемой собачьей морды увидел охотника Куке. Он знаками просил юношу выйти на улицу. После отъезда дяди Кмоля Куке добровольно взял на себя все заботы о Ринтене. Пожилой охотник интересовался жизнью юноши в интернате и с глубокомысленным видом даже заглядывал в его тетради. Ринтен вышел на улицу, залитую ослепительным весенним светом. Куке накинулся на него с напускной строгостью. «Ты, должно быть, совсем оглох от усердного учения. Я стучу, стучу, а ты даже головы не поднимешь. Идем скорее со мной». Не ожидая согласия Ринтена, Куке широко зашагал по улице. Юноша едва поспевал за ним. Поравнявшись с охотником, он спросил: «Куда ты меня ведешь, Куке?» «Молчи и иди за мной», — сердито сказал Куке и прибавил шагу. Ринтен терялся в догадках, зачем понадобилось Куке вытаскивать его из интерната. «Мы идем на заседание правления артели», — полуобернувшись, наконец сообщил Куке. там разбирается вопрос». «Какой вопрос?» — с тревогой спросил Риинтен. «Тот самый, который я поставил», — коротко отрезал Куке и до самого правления не произнес больше ни слова. В большой комнате было тесно и накурено. Сидели кто где мог, на стульях, столах и на полу. Многие стояли. «Вот я его привел!» — громко объявил Куке, и, подталкивая впереди себя растерявшегося юношу, двинулся к столу, за которым сидел председатель Татро. Все зашумели и обернулись к Риинтену, как будто видели его впервые. Татро вынул изо рта табачную жвачку, осторожно положил ее на край стола. В комнате стало тише. «Товарищи!» — начал Татро, придерживая пальцем табачную жвачку. «Разбирается вопрос, поставленный членом правления нашей артели товарищем Куке об оказании помощи Риинтену в его поездке в высшую школу. Какие есть вопросы и предложения?» Сидевший на полу Итерультен поднялся с места и громко спросил: «Далеко ехать в эту школу?» «В Ленинград», — ответил Заринтена Куке. «Я не спрашиваю, куда ехать», — проворчал Итерультен. «Я спрашиваю, далеко ли ехать?» «Это важный вопрос», — сказал Татро и взял в руки табачную жвачку. Но вместо того, чтобы желтый комочек табаку положить в рот, Татро стал пристально его разглядывать. Все затихли. Председатель задумался. После минутного размышления Татро нерешительно сказал: «На собаках года полтора нужно ехать, если не больше». «Корму не напасешься», — вздохнул Итерультен. Среди сидевших прошел шепот, все задвигались. В это время раздался голос старого Рэдшипа. «Не на собаках же он будет добираться до Ленинграда. Можно поехать по железным полосам». «Верно, дед, пусть едет по железным полосам», — поддержал Итерультен. «Я видел в кино, эта машина хоть и сильно дымит, но быстро едет, только полосы железные мелькают». «Быстрее ему на самолете лететь», — подала голос великанша Рейтер. «Будто он самолета не видел», — возразил ей Куке. «Пусть первым из нашего улака попробует езду по железным полосам». «Правильно!» — раздались голоса. «Пусть по железным полосам едет». «А все же на самолете лучше», — пробубнила себе под нос Рейтер. «Пусть Риинтен сам расскажет, как он думает добираться до высшей школы», — предложил Рейчип. Сколько раз, глядя на карту, Риинтен мысленно проделывал путь от Улака до Ленинграда. На карте дорога стала казаться знакомой до мелочей. Названия городков и поселков, лежащих на пути, прочно засели в мозгу. Но сейчас, взволнованный горячей заинтересованностью земляков в своей судьбе, Риинтен все забыл и, запинаясь, взволнованно ответил –